«Я не тело, а чистое сознание». Знание себя приносит полное удовлетворение как в повседневной, так и в духовной жизни. Ваш поиск истинного «я» заканчивается с ним. После этого вы уже не ищущий, которым были ранее из-за своей жажды познать себя. Наше бытие состоит из трех состояний – бодрствования, сна и сознавания. Сознающий находится за пределом этих трех состояний. На последней стадии духовного пути вы узнаете, что предшествуете бодрствованию и сну. Скажите мне, какая униформа подойдет для этой вашей истинной природы? Каждое из этих состояний изменится через определенное время. Может ли существовать бодрствование без сна или сон без бодрствования? Нет, бодрствование должно уснуть, а сон проснуться. Вы должны медитировать регулярно и жить с убежденностью, что вы не тело, но только чистое сознание. Тогда изнутри забьет источник знания. Искренняя преданность отдает Богу все заслуги за каждое действие и его результат. То, благодаря чему функционирует тело, и есть истинный преданный. Тот, кто укореняется в чистом бытии, приравнивается к Богу. Сознание, отданное Богу, становится Богом. Отказ от отождествления с телом означает окончание майи и превращение в чистое сознание. На обычном языке можно сказать так. Знание ошибочного отождествления означает отдавание его Богу. Медитация – это удерживание сознания им же самим. Все ваше знание возможно только в присутствии вашего сознания. Утром, когда вы просыпаетесь, вы видите Бога в свете своего сознания. Истинный смысл, лежащий в основе слова «гуру» – моя собственная атма, которая ответственна за все действия. Наше сознание занимает целый мир. Истинный преданный никогда не принимает себя за того, кто совершает все действия. Многие эры Бог или Параматма свободен от любых концепций, включая сознание «я». Поэтому, находясь в человеческой форме, он нуждается в преданности. Его любовь к преданности сильнее чего бы то ни было. Если больше ничего для вас невозможно, вы должны попытаться оставаться в чистом бытии. Верьте, что нет иного Бога, кроме вашего сознания. Ваше поведение должно быть настолько хорошим, насколько это возможно. Это, несомненно, принесет пользу людям вокруг вас. Но ваше внимание должно быть направлено на вашу внутреннюю чистоту без каких-либо ожиданий почести или славы. Вы не должны гордиться тем, что вы преданный или джняни. Когда вы жертвуете какие-то деньги или кому-то как-то помогаете, пусть это остается секретом. Вы можете использовать свое тело для ощущения счастья, но не отождествляйтесь с ним. Атма – это видящий, но не наслаждающийся. Медитируйте на истинное «я» как можно больше. Когда вы остаетесь сознанием, все ваши плохие качества покидают вас. Неважно, есть тело или нет, ваше стремление к истинному «я» всегда должно быть сильным. Как у людей возникает интерес к посещению этого ашрама? Вдохновение приходит от Бога, и только те, кто ближе к Богу, могут прийти сюда. Вы должны быть Богом, чтобы быть здесь, но не тогда, когда вы уходите отсюда. С регулярной длительной глубокой медитацией вы убедитесь в своей истинной природе. Сейчас ваша каста – это ваше сознание. Ишвара – это чистое сознание, которое сейчас находится в вашем теле. Тело имеет ценность благодаря жизненному дыханию, и когда оно уйдет, тело заберут на кремацию. Атма везде, она не приходит и не уходит. Может ли пространство из одной комнаты переходить в другую комнату? Нет. Наши боли и удовольствия – результат возникновения сознания и жизненного дыхания. С их разделением все переживания заканчиваются. Тело не вы и не ваша форма. Это ваша пища. Если вы любите быть со своим гуру и всегда стремитесь к его обществу, помните, что он внутри вас, как ваше сознание, и будет присутствовать в вас, пока вы сознаете. Вы – сознание, находящееся во всех живых существах, и грех верить, что вы – человеческое тело. Ваша истинная природа настолько древняя, что она даже древнее Ишвары, который возник из первичной иллюзии, у которой нет причин. Когда вы просыпаетесь утром, мир появляется спонтанно. И у этого тоже нет причины. Вы узнаете, что вы есть. Это первичная иллюзия, которую вы так сильно любите. Без тела нет слов, значит, нет языка. Нет ни чувства бытия, ни чувства небытия. Мудрец сказал, что семя всегда первично, а наше бытие и есть это семя. То, что мы называем своей религией, не истина. Быть собой – единственная истинная религия. Вы можете делать все, что угодно, но делайте это, не отождествляясь со своим телом. Ваше сознание – это садгуру. Говорится, что Бог Брахма – это Создатель. Разве Он нужен, чтобы создавать червей, которые спонтанно появляются в коровьем навозе? Творение Брахмы и ваша идея о судьбе – это ментальные отпечатки, оставленные в уме с детства. Все это концепции. Чистая и свободная атма появляется, чтобы оказаться связанной вашими ментальными отпечатками. Только сознающее сознание и все качества может дать вам правильные знания. Из-за майи сознание безумно привязано к самому себе. Эта иллюзия называется гуна-майя. Атма в теле называется майей, она же называется Ишварой. Мы узнаем о своем существовании благодаря первичной иллюзии. Но разве это не качество сатвы? Состояние сна и бодрствования всегда сопровождает наше сознание. Качество первичной иллюзии – всегда пытаться жить как можно дольше. Неправильно говорить, что первичная иллюзия любит существовать, потому что она сама есть любовь к тому, чтобы быть. Наша истинная природа – параматма, поэтому мы за пределом всех качеств. Начало бытия называется майей. Ишвара – это другое имя того же самого. Это параматма, которая осознает несуществование майи или сознания. Она вне времени и сознания – бытия, небытия. Сейчас она и говорящий, и слушающий. Когда качество сатвы становится очень чистым, оно раскрывает всю тайную информацию, подобно оправданному преступнику, который превратился в свидетеля обвинения. Знающий себя называется джаньята или махатма. Постоянное повторение гуру-мантры очищает прану. Затем очищается ум, за которым следует очищение сатвы. Это, в конце концов, приводит к самопознанию. Сейчас ваша каста – это ваше сознание, и это истинный гуру-дева. Никогда не верьте, что он тело. Это будет оскорблением вашего гуру. Из пяти элементов тончайшим является пространство, которое следует вторым после сознания. Поэтому сознание осознает пространство, но пространство не может осознавать сознание. Все действия выполняются праной, а не вами. В теле прана появляется вместе с сознанием. Покидая тело, прана занимает все пространство. Этого знания должно быть достаточно, чтобы отринуть смерть как ложную концепцию. Пять элементов и боги Хари и Хара созданы первичной иллюзией. Все тела, состоящие из пяти элементов, ее же создание. Как мы можем быть телами, состоящими из элементов? Вы узнаете о своем существовании благодаря сознанию, которое вы должны наблюдать без слов и мыслей. Вам дали мантру для повторения, чтобы ум затих. Рождение и смерть – иллюзия. Ради самих себя все жаждут жить все больше и больше. Почему? Не в нашей власти продлевать наше существование настолько, насколько нам хочется. Какова главная ложная вещь? Это ваше сознание, благодаря которому мы узнаем о своем существовании. Это продукт пяти элементов. После того, как вы узнаете, что все ложно, все ваши действия все равно будут ложными. Если вы не контролируете свое собственное существование, как вы можете контролировать свои действия и другие вещи? Все есть шунья или ноль, и даже это ложно. Все, что вы можете сделать, не принесет никакой пользы. Все, что вы делаете для себя, но вы не контролируете себя. В других местах, где вас все время заставляют что-то делать, вы не можете ожидать, что услышите такие слова. Знаменитости этого мира, которые когда-то были у власти, где они теперь? Можете ли вы найти их? Те, кто пришел, должны были уйти. То, чего не было раньше и что есть теперь, должно будет исчезнуть снова. Все сотворенное ложно. Это знание бесполезно для тех, кто жаждет жить и накапливать. Оно предназначено только для тех, кто ищет истину. Если вы отбросите все свои желания, стремления и страхи, вы увидите себя как есть, и то, что вы увидите, достойно простирания. Ваша любовь к себе не ваше деяние, она просто происходит. Вы любите существовать, но вам трудно выносить свое существование. Поэтому вам необходимо делать что-то, чтобы забыться. Когда нет сознания своего существования, есть недвойственность, в которой нет никаких проблем. Проблемы начинаются в двойственности, как только вы начинаете сознавать свое существование. Что вы сделали, чтобы появиться в этом мире? Сознание появилось, это Брахман. Затем оно исчезнет. Оно есть все. У вас есть чувство, что вы деятель, но оно ложно. Чтобы полностью познать свое сознание, вы должны очистить прану, повторяя мантру и совершая поклонение. Когда мы узнаем себя, мы больше не нуждаемся в существовании. После этого все наши действия происходят спонтанно. Самое важное среди видимого и невидимого – наше сознание. Зная его источник, мы реализуем свое истинное «я», что может привести к гордости. Ее необходимо игнорировать. Тогда останется чистая виджняна, которая вне знания и неведения. Есть ли тот, кто наслаждается всем этим миром? Зачем нужен этот мир? Когда меня нет, где мой мир? Я должен присутствовать, чтобы мой мир существовал. Тут я имею в виду не индивидуума, а чистое сознание. Когда вы существуете, что для вас самое важное, если не защищать свое существование? Наше сознание не ограничено нашим телом. Оно пронизывает всю Вселенную. Возьмите, к примеру, мир вашего сна. Я пользуюсь словами и объяснениями, чтобы удовлетворить вас. Соков пищи, состоящих из 5 элементов, содержится 7 сознания. Сознание появляется с рождением и исчезает со смертью. Вы хотите жить любой ценой, и вы готовы направить все усилия на достижение этого. И в то же время вы молитесь и желаете помощи Бога. Люди используют сознание, чтобы найти все, что угодно, кроме источника самого сознания. Поиск начинается с вопроса «Кто я?». Если вопрошающий отсутствует, кто тогда будет задавать вопрос? Поэтому для параматмы вопросы типа «Кто я и кто ты?» лишены смысла. Вы должны помнить, что само ваше сознание – доказательство существования парабрахмана. Помнить об этом очень полезно. Ваше сознание – настоящая любовь и преданность. Будьте с ним одним целым, и тогда все ваши боли и удовольствия исчезнут благодаря осознаванию. Майя означает любовь к себе. Она указывает на то, что все внешние проявления обманчивы. Сострадание и нежность – просто приходящие фазы, относящиеся к соответствующему моменту. В этом мире одержимость любовью к себе наивысшая. Это первичная иллюзия, изначальные чары. Ваша любовь к себе видится вами как этот мир. Мир рождается с воспоминанием «я есть» и исчезает с его уходом. Нет никого, кто мог бы умереть. Пока вы не стали одним с собой, ваши нужды останутся и будут только расти. Все тела формы – это спонтанные проявления, вызванные 5 элементами. Элементы не создают эти формы. Говорят, что те, у кого много религиозных заслуг, попадут в рай. Если это так, то куда отправляются животные типа крыс и ослов? Тела разных живых существ различаются, но после их смерти состояние одинаково для всех. Локон волос Ишвара и его стопы – с вами в форме вашего сознания. Кроме внимания, которое вы уделяете сознанию, внимание, направленное в любую другую сторону, принесет вам одни только проблемы. Хотя ваше сознание бесформенно, вы всегда помните, что у вас есть какая-то форма. Теперь почитайте свою любовь к себе без малейших сомнений.